Глава 23. Первый час полета в крейсере-невидимке нового образца прошел в почти полном молчании. Аня, сидящая в кресле второго пилота, крепко пристегнутая ремнями, смотрела на темный экран, напряженно проигрывая в голове возможные диалоги, а Станислав был занят изучением расположения светящихся точек на нем же, которые медленно передвигались и периодически исчезали. Он что-то сосредоточенно высчитывал, хмуря брови и изредка напряженно сопя. Затем спроецировал перед собой звездное небо с поясом астероидов, сквозь который ничего не было видно, вертя 3D-модель космоса перед лицом. «Сложно будет», — буркнул он, наконец, покосившись на девушку. Та замерла, обернувшись к нему. Заговорил. Меж бровей капитана пролегла глубокая складка, придававшая лицу строгое выражение. Уголки губ приопустились с того времени, когда она последний раз видела его так близко, а в волосах появились серебряные нити. Тяжело пришлось бедному за этот год. «Опасно?» — с тревогой спросила, прикусив губу и пытаясь понять, что означает это все на двух экранах. «В космосе все опасно», — отвернулся Станислав и ткнул пальцем в рой камней. «Видите, это поезд астероида. Никто никогда сюда раньше не летал. Запускали как-то дрон-разведчик, но он не вернулся. Как же узнали, что они не гуманоиды и могут на разум воздействовать?» — задумчиво спросила Аня, глядя, как разворачивается под пальцами мужчины карта звездного неба. «Это всего лишь предположение», — пожал он плечами, снова обернувшись на нее. «Пару раз здесь пролетали наши корабли, и каждый раз при попытке сканирования галактики у всей команды начинала болеть голова, а у некоторых появлялись видения. Ни один человек не обладает такими возможностями, поэтому и родилось предположение, что тут живут не люди. Я думаю, наш полет – напрасная потеря времени. Вряд ли они пойдут нам навстречу. Скорее всего, мы улетим ни с чем. Скоро, кстати, выходим из гиперпространства. Осталось 2 часа 40 минут лететь. И там потом обычным ходом примерно столько же. Не хочу выходить из петли рядом со стеллариумом. Не уверен, что там друзья. Сейчас нужно максимально отдохнуть, выспаться, так как вылетали в ночь. Если есть желание, там по коридору имеется комната отдыха. Можете расположиться с удобством и поспать». «Нет, спасибо», — отказалась девушка. Она смотрела на мужчину, фиксируя краем сознания, что тот говорит, и не могла ничего с собой поделать, ощущая, как быстрее бьется сердце от одного только его взгляда в ее сторону. Аня не была совсем уже неопытной мышкой, но именно сейчас почему-то робела и не представляла, как повернуть ситуацию так, чтобы Станислав перестал относиться к ней как к навязанной императором девице, и увидел в ней девушку. И самый главный вопрос, который донимал, — сказать ему или нет, что раньше они уже встречались и даже целовались. Ответа на него не было. Да и как это сделать? «Хей, Стас, я была Аритой и влюбилась в тебя». Бред какой-то. Он точно покрутит пальцем у виска и припроводит ее под белые рученьки, обратно перекрестившись, когда отделается. Нет, надо как-то осторожно выяснить, не влюбился ли он сам тогда в Ариту, а то, может, и не вспоминал вовсе, сочтя поцелуи за незначительные эпизоды из жизни. Откинувшись в кресле, девушка прикрыла глаза и сделала вид, что спит, так как не знала, о чем в данный момент говорить. Да и сам Станислав не горел тягой к болтовне, также устроившись поудобнее в кресле и расслабляясь. Можно было, конечно, воспользоваться предложением о комнате отдыха, но так ведь недолго и самое интересное пропустить. Аня думала, что от того сумбура, что царил в ее мыслях, не удастся даже на минуточку провалиться в сон. Однако сама не заметила, как засопела. Голова ее сползла на бок, рот чуть приоткрылся. Станислав наблюдал за ней, повернув голову и разглядывая черты лица девушки. Ему было непонятно, почему император Дюран настоял на том, чтобы взять ее в это путешествие. Чем может помочь эта девчонка, если даже опытные дипломаты не справились? Выйдет из крейсера со ослепительной улыбкой и скажет: «Здравствуйте, а вот и я». И все сразу же падут перед ее красотой и согласятся на все просьбы и требования. Ха-ха. Сердито вздохнув, мужчина отвернулся, перев взгляд в монитор. На обычном корабле в гиперпространстве передвижение космических объектов, а также крейсеров, было не отследить. Входя в петлю, экипаж с машиной исчезали с радаров, но и сами не могли никого видеть. По сути, выходя в обычный космос, они были уязвимы, как новорожденные котята. В этом же крейсере Станислав был приятно удивлен, кстати. Работала система навигации и распознавания космических объектов и кораблей. Ученые империи Дюран хорошо работали и смогли сконструировать этот невероятный летательный объект. Плюсом в нем было генерируемое поле, отражающее поисковые сигналы, благодаря чему невидимка, собственно, и получила свое название. Капитан Рикардан не стал спрашивать, почему именно он удостоился чести пилотировать его, да еще и с перепрошивкой нейрошунта. Просто принял как данность. Он верой и правдой служил императору Годрому. А когда тот повел себя некорректно по отношению к принцессе Дюран, убил просто так одного из членов экипажа. А его люди едва ли не лишили жизни адмирала Максимуса. Все желание подчиняться этому человеку исчезло. И теперь Станислав был предан Кедрису Дюрану. Тем более, что тот был весьма принципиален, честен и справедлив. Как рассказывал отец, и старый император Бодрум был именно таким. Отчего сын не пошел по стопам отца, непонятно. Да и думать об этом не хотелось. Станислав был благодарен Арите Дюран, что та смогла каким-то совершенно диким способом спасти его умершего, как ему сказали врачи, отца. Умершего. Это слово Станислав прокатывал в голове несколько недель, пока адмирал Максимус был в медикаментозном сне, а затем медленно восстанавливался. После того, как полет закончился и принцессу забрали люди ее отца, Станислав испытал чувство острого одиночества. Он отчего-то прикипел к этой девушке за несколько дней совместного пребывания и сам от себя не ожидал чувства тоски и безысходности. Кто она и кто он? Но желание отблагодарить Ариту он так и не смог реализовать. Девушка смотрела на него холодным взглядом, давая понять, что все, что было на корабле, закончилось, а ее жених, известный гонщик, и вовсе наедине сообщил Станиславу, что если тот не перестанет преследовать его невесту, то горько пожалеет. Нет, капитан не боялся разборок. Если бы девушка хоть намек дала, что с ее стороны имеются какие-то чувства, то он бы не отступил. Но ледяное безразличие было ему ответом. Глядя сейчас на пухлые губы Ани, на весь ее беззащитный вид, на румянец на щеках, Станислав вздыхал. Наверное, в его возрасте пора бы уже задуматься о семье, о детях, о будущем, а не гонять на Марте, словно умалишенный. Он ощущал в себе что-то странное, будто с этой девушкой он уже встречался, хотя мог бы поклясться, что увидел ее впервые несколько дней назад. И это чувство преследовало его и сейчас, когда он оказался в замкнутом пространстве с Аней. Может, в том и был расчет императора и его дочери. Отвернувшись и вперив невидящий взгляд на экран, Станислав замер, постепенно отключаясь. За годы работы он научился ловить каждую свободную минуту, используя ее для отдыха. А сейчас впереди было еще несколько часов полета, за которые нужно успеть поспать. Аня вынырнула из сна резко, ощутив толчок корабля. Распахнув глаза и выпрямившись, она увидела на мониторе космос и поняла, что проспала выход из гиперпространства. Станислав сосредоточенно опять что-то высчитывал на спроецированном экране, но обернулся к ней и улыбнулся. «Можете еще поспать», — сказал, увидев спрятанный за ладошкой зевок. «Сейчас задам линию полета автопилоту, затем хочу посмотреть еще раз карту того квадранта космоса, где находится Стеллариум. Думаете, наша задача не возымеет успеха?» С хрипотцой в голосе спросила девушка и выпрямилась, чувствуя, как затекло тело. Отстегнув ремни, она встала и потянулась, с удовольствием поймав косой взгляд капитана. Он сразу сделал вид, что увлечен расчетами, но настроение Ани стремительно поползло вверх. Все-таки она ему не безразлична. Ощущение эйфории накрыло с головой, словно бокал шампанского, разбежавшись колкими пузырьками по животу. Выйдя в небольшой коридор, ведущий к санузлу и одной каюте с местом для отдыха пилотов, Аня сделала несколько взмахов руками, разгоняя кровь, прошлась туда-сюда, затем посетила туалет и вернулась на мостик, глядя в меняющуюся картину на экране. Сейчас там было видно светящиеся звезды вдалеке. Для нее они были совершенно безымянным месивом, а капитан Рикардан, наверное, знал каждую по названию. Ровный гул двигателей внезапно сменился на более сильный. Ход крейсера немного снизился. «Идем невидимками», — пояснил Станислав, обернувшись. «Не уверен, что здесь нет разведчиков-дронов. Кому бы они ни принадлежали, поэтому максимально обезопасим себя. Так мы будем добираться чуть дольше, но незначительно, а там уже сориентируемся. Вообще даже не представляю, каким образом выходить на контакт. Аня тоже не знала. Она вообще была крайне взволнована предстоящей миссией. Это не договор с кем-то заключить. Это самые настоящие приключения, и даже небезопасные. Но от этого только интереснее было. Почему-то она чувствовала уверенность, что Станислав сможет защитить ее в случае опасности, как уже сделал это однажды. Доверяла ему безоговорочно, и даже не сомневалась ни единого мгновения, что все закончится хорошо. Вместо 2 часов полета получилось все 3, пока впереди не стало видно огромное облако астероидов, похожее на пчелиный рой невероятных размеров. Чем ближе подлетал крейсер, тем яснее становилось. Так просто эту преграду не преодолеть. Шли на минимальном ходу, постепенно замедляясь, пока окончательно не остановились, разглядывая вращающиеся вокруг своей оси космические булыжники. «Загадочный стеллариум», — пробормотал Станислав. «Не представляю, каким образом выходить на контакт с ними. В крайнем случае применим экстренную аннигиляцию. Стартанем с места, если увидим, что на нас нападут». Аня смотрела, как пальцы его забегали по клавиатуре, а на экране стали появляться непонятные символы и значки, совершенно не похожие ни на один известный ей язык. «Межзвездный диалект», — пояснил Станислав, — «давным-давно выработан для общения. Не знаю, понимают ли его иные цивилизации. Вообще, я раньше изучал внешний космос, летал в экспедиции и пару раз контактировал с примитивными существами, совершенно не похожими на людей. На одной планете это были большие рыбы, нам удалось наладить с ними контакт и пообщаться. А на второй нам попались какие-то агрессивные птицы, сумевшие транслировать в мозг агрессию. Моя команда чуть не поубивала друг друга, пока мне удалось их вывести всех. Я не подвержен этому. Нейрошунт дает защиту от ментальных воздействий». «Понятно». Аня нахмурилась, глядя, как крейсер медленно приближается к астероидам, которые когда-то были частями больших планет. Она до сих пор не испытывала благоговения перед тем, как огромен космос, и тем, что людям удалось так много освоить. В 21 веке жители Земли представить не могли, что когда-то их потомки смогут вот так бороздить космические просторы. Нахмурившись, девушка напряженно размышляла, каким образом составить диалог с этими инопланетянами, как убедить их помочь. Ведь такое вмешательство извне может преломить ход войны. Если до этого ей казалось, что все по плечу, то сейчас начали одолевать сомнения. А вдруг они вместо помощи нападут? Как тогда быть? Станислав отправил послание и откинулся на спинку кресла, напряженно глядя на монитор и изредка в экран. Не изменилось ли что-то? Ой, Аня первой заметила, что ход астероидов и их вращение замедлилось, а затем начал образовываться коридор, сквозь который как раз мог пролететь их крейсер. «Не ловушка ли это?» – задумчиво проговорил Станислав, медленно направляя туда корабль. Ответа так и не было. «Может, они еще не умеют общаться?» В сомнении посмотрела на него девушка. «Ну, мало ли, может, у них чревовещание или, как у пчел, танец?» «Полагаешь, нам предложат потанцевать?» – иронично выгнул бровь капитан, усмехнувшись. «Представляю это зрелище!» Аня фыркнула, нарисовав в голове картину, как инопланетяне, зеленые человечки с большими головами, всплескивают ручками и дрыгают ножками, пытаясь поговорить с пришельцами. Стало смешно и не страшно. Может, и правда, все не так опасно, как они тут себе представили. Невидимка медленно двигалась сквозь расступающиеся астероиды, чтобы вывалиться в открытый космос и замереть. «Ого!» – широко распахнув глаза, девушка покачала головой. «Я и не знала, что такое бывает». «В космосе и не такое бывает», – тихо ответил Станислав, напряженно вглядываясь в экран. Вдалеке виднелось огромное солнце. Ярко горящая звезда в разы больше привычного земного солнца, вокруг которого медленно плыла, вращаясь, всего одна планета, окруженная розовыми облаками. Капитан заметил, как от орбиты отделилась точка и быстро начала двигаться в их сторону. К сожалению, крейсер-невидимка не был оснащен оружием, кроме одной пушки, поэтому отстреливаться в случае опасности было бы нечем. Когда рукотворный космический объект приблизился, стало понятно, что это корабль, совершенно не похожий по строению на все известные имперские. Вытянутый, он имел форму полумесяца, двигаясь выпуклой стороной вперед, и вскоре стало понятно, что жители стеллариума явно агрессивны, так как оснащен вооружением, этот крейсер был, как говорится, до зубов. Разнокалиберные пушки усеивали весь периметр, угрожающе нацеливаясь вперед. «Интересно, от кого они тут отбиваются?» — тихо проронил Станислав, с напряжением глядя в экран, на котором стали появляться непонятные символы. «Просят следовать за ними. Мне что-то страшно», — поежилась Аня, передернув плечами. «От них веет опасностью». «Да, похоже, мы сунули голову в пасть ко льву», — отозвался капитан. «Ничего, все уже случилось, будем действовать по обстоятельствам». Некоторое время они послушно двигались за полумесяцем, который на подлете к орбите планеты замедлил ход, а затем немного изменил траекторию. Имперцы тоже были вынуждены повторить маневр. И вскоре увидели гигантскую орбитальную станцию, медленно вращавшуюся по своей оси. Она состояла из нескольких модулей, сведенных воедино к центру, похожему на большое яйцо. «Сейчас нас попросят пристыковаться», — предположил Станислав и оказался прав. На экране замелькали символы, которые Аня не понимала, а капитан читал с легкостью. Он легким движением руки изменил курс крейсера и вскоре влетел в помещение, габаритами превосходящее все, что раньше довелось видеть Ане. И это место было заполнено шаттлами и кораблями, словно булочка с изюмом. «Я и предположить не мог, что у нас под боком такая высокоразвитая цивилизация», — все так же тихо проронил капитан, когда корабль перестал подчиняться и словно примагнитился к месту стоянки. «Сейчас состоится первый контакт человека с инопланетянами, как их называли раньше, и я тому свидетель». В волнении отозвалась Аня, отстегивая ремень и поворачиваясь к мужчине. «Надеюсь, эти инопланетяне не высосут нам мозги?»